«А далеко путь держишь?» – между делом спросил я его. Парень посмотрел на меня, пару секунд подумал, но все же ответил. «День пути. Не хочет раскрывать конечный пункт?» «Понятно. Мне тоже. Кстати, а почему у родных не попросил денег?» Продолжил я диалог. «Не дали. Из-за тебя. Я не выполнил задание. Вот меня и выгнали на время из дома. Сказали поезжать к невесте. Мол, хоть ума наберусь», немного из-под лоби ответил Данил. «А как? Ну ладно. А что за задание, не скажешь. Всем своим видом я показывал, что все наши обиды позади и мне можно доверять. Главное сейчас не спугнуть, потому я чую своим дворянским носом, что здесь пахнет очередной интригой». Он вновь задумался, затем махнул рукой. «Чтобы ты покинул кадетский корпус. Зачем? Даже не спрашивай, сам не знаю». «Понял тебя, спасибо за ответ», кивнул я. «Информация максимально интересная. Еще один пазл в картине странной жизни парня, в которого я вселился. Казалось бы, бездарь, но слишком много нюансов и внимания. Мы поели и дальше ехали молча. Мой сосед достал какую-то книжку, а я просто отдыхал, наслаждаясь видом за окном. Мимо проносились деревья, небольшие деревушки, озера, реки. После вечной тьмы перед глазами наблюдение за живой природой даже придавало сил, будто я сам заряжаюсь этой жизнью, которой пропитана местная природа. Во время остановки в каком-то городе решил не выходить, впрочем, как и попутчик. Поезд тронулся и снова все по новой. Поляны, леса, озера, деревни. За дверью послышалось какое-то волнение. Мы переглянулись. «Что там могло произойти?» – спросил парень. «Не знаю», – ответил я, впрочем, слукавив. «Вполне возможно, что это один из той троицы, что гналась за мной. Пойду посмотрю». Он отложил книгу и поднялся. Решил последовать за ним. А вдруг там действительно тот тип? Мы вышли за двери, нас сразу же чуть не сбили. Люди почему-то спешили покинуть передние вагоны. Хотя там самые козырные места, потому что далеко от туалета и близко к вагону-ресторану. Мой попутчик поймал какого-то мужчину за 30 за локоть и потянул на себя. Что там произошло? Пожар, что ли? Хуже. Аристократ схватил какую-то девочку и издевается теперь над ней, бросил он. Мужчина ушел, а мы переглянулись и двинулись сквозь спешащих покинуть это место людей. Они тащили за собой целые чемоданы, видимо, отказываясь находиться в купе и предпочитая соседству с аристократом общий вагон. Что за непотребство там творится? В вагоне-ресторане был слышен хохот и жалобный голос девушки-проводницы. «Господин, прошу, отпустите, я исправлюсь». Мы вошли внутрь. За столиком сидел парень с черными волосами, в красной кофте, рубашке в клеточку с закатанными рукавами, в черных джинсах, с татуировкой дракона на правой руке и с золотой серьгой в левом ухе. Он держал сидящую на полу девушку за волосы и тянул на себя. Охрана парня, состоящая из двух шкафов в черных костюмах с черными очками, посмотрела на нас и сразу же напряглась. В вагоне, на середине, у стены, также остался еще один мужчина, сидящий к нам спиной, так что непонятно, с ними он или нет. «Тебе кто слово давал? Если не способна сделать свою работу правильно, так сиди и помалкивай. Как будешь заглаживать вину? Моя одежда недешево стоит, дороже всей твоей жалкой жизни», — продолжал издеваться Франт. На правой стороне кофты красовалось небольшое пятно, по всей видимости от чая. Мой попутчик повернулся ко мне, положил руку на плечо и шепнул: «Пойдем отсюда, это не наше дело, еще сами в проблемы встрянем». Он над девушкой издевается. «Ты в курсе?» Я внимательно посмотрел на него. «И что, это аристократ, и я его не знаю, значит, помочь ничем не сможем. А вдруг он из какого-то знатного рода? Тем более он в своем праве». «Пошли», — снова потянул меня назад Данил. «Если быть аристократом значит не быть мужчиной, то я лучше не буду аристократом». Я скинул его ладонь и пошел к уроду, все еще не отпустившему девушку. «Если не получится вырубить одним ударом, придется вновь использовать темную энергию. Но ничего, как-нибудь переживу. Иду специально медленно, чтобы не сразу обратили внимание, но кажется, один из шкафов что-то заподозрил. Он поднял руку вверх, преграждая мне путь. «Стой на месте, ни шагу дальше», — хрипло начал командовать Верзила. «Приказываешь мне, графу?» Усмехаюсь самой жуткой ухмылкой. «Понимаю, что ему плевать на мой титул, и этот пес будет защищать своего хозяина хоть от самого императора. Таковы правила. Но для меня главное сейчас сбить охрану с толку и привлечь внимание ареста». Аристократ, услышав мой титул, неверяще хмыкает и поднимается, верно расценив мое поведение как совершенно недружеское. Но уже поздно, я проскальзываю мимо охраны и вот противник уже в зоне досягаемости моих кулаков. Резкий удар по челюсти не вырубает его, как я того хотел, и он начинает создавать доспех духа. Все же мое тело хоть и натренированное, но без накачки энергии толку немного. Видимо, бой будет затяжной. Сразу же тянусь к темной энергии. Я помогу, послышался голос у меня в голове. Голоса в голове — это нормально, главное, чтобы не посреди ночи. Вместо капли энергии я случайно хватаю три и сразу же предчувствую напряжение души, а позже и разрушительное влияние темной энергии. Но на этот раз я не чувствую боли от использования темной энергии, будто что-то блокирует ее воздействие на меня. Пока мой противник еще только соображал, что ему делать, после создания доспеха, я нанес очередной удар кулаком, разбивая его защиту на осколки. Затем хватаю его за затылок и резко бью об стол. Противник отрубается, а я уклоняюсь от удара со спины и на развороте пробиваю по печени, заставляя одного из шкафов согнуться. Ударом колена в лицо отправляю его в нокаут. Второй не двигается, а просто смотрит на меня. Наконец он заговорил: «Я не хочу с тобой драться. Меня попросили присмотреть за этим говнюком, чтобы он не убился. Он вроде жив, так что и вмешиваться не вижу смысла. Ты же не собираешься его добивать? Хозяину это не понравится, да и мне придется все же попробовать помешать тебе». В качестве жеста покорности он поднял обе руки вверх за голову и отошел к стене. Кивнув, я помог зареванной девушке подняться, гладя ее по голове. Повезло, что этот аристократ придурком заторможенным оказался, иначе было бы куда сложнее. Думаю, он был под какими-то веществами, не совсем осознавал, что происходит. «Ну же, красавица, не плачь, все уже позади», — попытали я утешить девушку. «Зазря вы так, господин, он же теперь мстить будет», — снова заревела девушка. «Ну, мстить-то он мне будет, а не тебе, так что не волнуйся. Я ведь прав», — посмотрел я на охранника у стены. Тот, чуть помедлив, кивнул. «И этот мужчина проконтролирует данный момент», — указал ей на него. «Я ведь прав, ты же расскажешь, кому нужно мстить». Тот опять чуть помедлил, но все же кивнул. «Ну и ладушки, а я тогда пойду». «Стоять!» — неожиданно выкрикнул мужик, который сидел с краю, одетый в черную спецовку и джинсы. Он вскочил и нацелил пистолет на девушку. «Только попробуй начать колдовать, и я ей башку снесу». «Че, благородный такой? Да, граф, и можешь себе все позволить, братков моих выкинул с поезда. Других за людей не держишь», — он кивнул на лежащее тело. «Думаешь, тебе все можно? Простой народ для тебя ничего не значит? Да, гнида». Он начал орать все сильнее, будто накручивая сам себя. «Что за день? У психов обострение, или как объяснить такое резкое повышение градуса неадекватности?» Позади него в проходе все еще стоит мой попутчик. Краем глаза указываю на девушку, и он слегка кивает в знак согласия помочь мне. Я показательно спокойно беру со стола белое полотенце, медленно вытираю им руки, затем беру со стола стакан и начинаю протирать его. «Че ты делаешь?» Как только его глаза опускаются на мои руки, кружа летит ему в лицо, а полотенце в сторону. Противник теряется, его глаза мечутся на полотенце, затем он видит летящий в него стакан. Ему даже удается увернуться от него. Одновременно с броском я срываюсь к противнику, он стрельчит, и грохот выстрела оглушает всех в вагоне. Краем глаза вижу, как пуля отскакивает от барьера, поставленного моим попутчиком. Если раньше у этого урода был шанс выжить, то теперь нет. Мой настоящий отец всегда говорил: «Люби простой народ, они твоя опора, карай глупцов, которые по своей тупости унижают простых людей, потому что без народа мы никто. Фундамент, на котором зиждется все. Аристократы существуют лишь для защиты простого народа, мы оружие против тварей тьмы и хаоса, оружие простых людей». Я напитываю ногу каплей темной энергии, снова не чувствуя боль, и со всей силы бью противника прямо в живот. Удар вышел такой мощи, что его вместе с окном выносит наружу. Крика слышно не было, а значит, он скорее всего умер сразу же. Врагов больше не было, поэтому я, пожав плечами, осмотрелся и молча двинулся в свое купе. Мы вновь ехали в тишине. Впрочем, на этот раз мой попутчик что-то обдумывал в своей голове, это было видно по его бегающим глазам. Неожиданно он встал и протянул мне свою руку. «Данил Звягинцев», — решительно произнес он. «Сергей Вяземский». Я тоже встал и ответил на рукопожатие. «И это, спасибо за помощь». При упоминании моей фамилии он как-то странно на меня посмотрел, а может, и показалось. Пустяк, я толком и не помог, и спасибо тебе тоже. Давно хотел поблагодарить, но гордость или глупость не позволяла. Если бы ты не уничтожил артефакт, то он скорее всего сжег бы меня изнутри. Слишком много энергии использовал. Как кстати ты понял, что он у меня внутри? Я улыбнулся. Прости, но это секрет. Данил оказался неплохим собеседником, да и человеком вроде тоже. После этого напряжение в купе пропало, и мы весь вечер проболтали о жизни. Он рассказал много чего полезного, а вечером нам принесли сытный ужин за счет железнодородной компании. Такая тихая благодарность делом. Приятно, черт возьми, и денег еще сэкономил. Сразу после ужина я попытался лечь спать, но вспомнил про голос в голове и попытался обратиться к бывшему хозяину тела, а кто бы это еще мог быть, но все было глухо. Но зато выяснил, что он еще жив. Просто, видимо, находится в каком-то стазисном сне, что немного неприятно. Я уже начал считать это тело своим, и уступать его совсем не хочется. Под эти мысли я наконец уснул. Утром нас опять побаловали. Проводница также пыталась делать недвусмысленные намеки, но я сделал вид, что их не замечаю. Красивая девушка, да, но мне такая благодарность не нужна. Когда пришло время моей остановки, Данил неожиданно тоже засобирался. Я бросил на него недоумевающий взгляд, и он ответил мне тем же. «Ты тоже здесь выходишь?» – спросил у него. «Ага, ну ладно, пошли», – сказал я. Мы вышли из вагона, и к нам сразу подбежал какой-то мужик, который представился, как машинист Анатолий. Он сначала начал кланяться, но я быстро его остановил, пожал ему руку, и мы и разошлись с ним. Этот город выглядел получше того, возле которого мы учились. Дома здесь все так же были пятиэтажные, но уже везде бетонные, да и люди хмурыми не выглядели, скорее суетливыми, у всех дела, все чем-то заняты. Машину родственнички не прислали, поэтому придется идти пешком. Посмотрел на часы возле одной из кофейн. Как назло оказалось, что автобус тоже долго ждать. Когда прошел уже примерно полгорода, благо в Ширен был небольшой, все же решил обернуться на топающего позади Данила. «Данил, тебе тоже в ту сторону?» Я указал рукой вперед. «Ну-у-у, да», как-то странно замялся он, и тут до меня, кажется, дошло. «Постой-ка, а как зовут твою невесту?» Прищурился я. Он отвернулся в сторону и буркнул. «Елена Вяземская». Не сдерживаясь, я захохотал в голос. На меня смотрели люди, но меня это не особо волновало. «Ну чего ты?» — вновь буркнул он. «Прекрати уже, люди смотрят». «Ой, не могу». Наконец отсмеялся я. «Ну привет, будущий возможный родственничек. Мда, не завидую я тебе». «Это еще почему?» — неожиданно разозлился он. «Лена красивая, милая и добрая девушка». «Да-да, может быть, конечно». «Итак», — я махнул рукой, — «а, впрочем, неважно, сам поймешь, когда придем в особняк. Слушай, а ты знал, получается, все это время, что гнобишь ее брата?» «Нет», — тихо ответил он. «Отец дал мне задание, толком ничего не объясняя, сказал лишь, что если смогу вытурить тебя из кадетского училища, то мне позволит жениться на Лене, а я ее люблю». «Вон оно что. Ну-ну, смотри, не обожгись любовью, злая эта штука», — бросил я. «Больно много ты в этом понимаешь», — набычился он. «Что, теперь мешать мне будешь?» «Ня, нафиг надо, я же не мои родственнички. Хочешь влезть в этот гадюшник? Пожалуйста. Кто я такой, чтобы мешать молодым и влюбленным?» — засмеялся я, уворачиваясь от пинка товарища. Данил опустил глаза вниз, а потом посмотрел на меня. «Ты это, прости, за эти 2 года, если бы я знал, то ничего бы не изменилось», — закончил я за него. «Любовь слепа, так что можешь не продолжать. Пойдем уж, чего тут торчать-то. Слушай, а почему за тобой машину не прислали?» «Ммм», — повернулся я к нему, — «меня просто родственники не любят, вот и все». «Понятно», — вздохнул он. На улице стояла жара, так что нам пришлось снять пиджаки и идти так. Час спустя мне это надоело, и я остановился. Мы уже давно покинули территорию города, а впереди все так же не было видно ни намека на особняк. «Сколько отсюда до особняка, примерно не знаешь?» — повернулся я к товарищу по несчастью. «Примерно 1-2 часа пешком», — не задумываясь, ответил он. «Черт, у тебя мобила есть?» — протянул к нему руку. «Ну да, она у ВС. Давай уже сюда», — прервал я его. «Разглагольствовать будешь в машине?» Набрал номер такси, который увидел на стене одного из домов, и, позвонив, объяснил все шоферу. Рядом протекала небольшая речка. Я скинул сумку и отправился к ней. Снял одежду и сразу же прыгнул, не став даже предварительно щупать ее ногой. Казалось бы, чего такого, солнце же, нагреться должна. Но она оказалась ледяная, так что я пулей выскочил обратно, смотря на хитрую улыбку товарища. «Ты знал?» — хмуро спросил у него, на что он лишь пожал плечами. «Ты же не спросил, вот я и не стал говорить», — беззлобно ухмыльнулся Данил. «Мда, знаешь, а ты подходишь моей семейке. Шутки у тебя дебильные», — ответил я ему. Он почесал голову, но ничего не сказал, а через минут 20 подъехало такси, и мы уже в комфорте отправились дальше. Я смотрел в окно, но не узнавал родные просторы. Настолько ненавистно было это место прежнему владельцу тела, что он просто старательно стирал его из памяти. Таксист высадил нас за километр от особняка, я отдал ему 1500, и мы вновь пошли пешком по знойной жаре. Наконец впереди показался особняк, и, обрадовавшись, мы ускорились, потому что уже хотелось наконец выпить чего-нибудь прохладительного. Как только мы стали приближаться к особняку, Данила вдруг остановился. «Мы возвращаемся вместе, как будто бы мы друзья, а мне было вообще-то приказано гнобить тебя. Будут вопросы, что мне сказать?» Обратился он ко мне. «Говори правду, то как чувствуешь, себя не обманывай в первую очередь, а вопросы...» Я зловеще ухмыльнулся. «Вопросы я буду задавать сам». Глава 7. Веселье только начинается. У ворот особняка нас уже ждали. Седой дворецкий Чарли, одетый в черный фрак, и уже мой старший брат, Александр Вяземский. И вот от него стоило ждать проблем. «Ну и что ты здесь забыл?» — грубо спросил он, смотря на меня. «Да», — поддакнул я, посмотрев на Данила, — «что ты тут забыл?» А парень, который в этот момент задумчиво разглядывал особняк, приоткрыв рот, принялся недоумевающе переводить взгляд с меня на брата и обратно. «Сопляк, шутки шутить вздумал со старшим?» В его руке начало формироваться пламя, но его остановил дворецкий. «Не надо, господин». Брат смерил взглядом Данила и, потушив пламя, пошел к особняку. «Видал, я тоже посмотрел на Данила, какой радушный прием. Мда», — протянул он, с тоской поглядывая назад. «Поздно уже метаться, пойдем, веселье ждет. А ты чего такой довольный?» — он нагнал меня. «Ну как это, я вернулся домой, да и смогу наконец отдохнуть в тенечке. Жизнь прекрасна», — ответил я. «На», — он посмотрел на дворецкого, который шел позади нас и придвинулся ко мне ближе, шепча практически в самое ухо. «Тебя же здесь ненавидит, разве нет? И что, прошли те времени, когда я был ребенком? Ты думаешь, что я иду в клетку к львам? Нет, дружище, это их здесь заперли со мной. Ты тоже думал, что я жертва? Ровно до того момента, пока я позволял тебе так думать, я решил добавить пафоса. Не ради попытки что-то доказать, а потому что подумал, что этого парня можно начинать вербовать. Пригодится». Чарли позади кашлянул. «Господин, я рад, что вы вернулись, и вижу, что вы действительно возмужали, но прошу, хотя бы сегодня воздержитесь и не начните ссору с вашей матушкой. Сегодня особенный день, ровно 5 лет с пропажи вашего отца. Я даже оторопел. Чарли, ты, кажется, слышал мои слова, но ничего не понял. Ты забываешься?» Я резко осадил слугу. Мне самому не это доставило никакого удовольствия, однако лучше сразу показать, что и я, и времена изменились. И я собираюсь заявить этому дому об изменениях сразу, с порога. «Простите, господин», — сразу же извинился Чарли. Затем он вдруг оглянулся, на миг впился взглядом в меня, в котором я увидел какую-то надежду, смешанную с удивлением, но только я успел удивиться такому взгляду, как он так же быстро отвернулся. Я тут же выкинул этот взгляд из головы, потому что вспомнил, как когда-то давно, еще в своем теле, я точно так же цапался с родственниками. Забавно, неужели все будет повторяться точно так же, как и в прошлой жизни? Как будто действительно существует книга судеб, где записана и моя судьба, и что каждый раз моя судьба будет повторяться. Ну уже нет, больше я ничего похожего не допущу. Матушка решила не выходить, чтобы встретить меня. Видно, хочет показать, что я не так уж и важен в этом доме. Ну и ладно, ее выбор. Мы вошли в дом, где за 2 года ничего не изменилось. Роскошные пышные ковры на полу, огромная золотая люстра под потолком, посеребренные и позолоченные горшки с цветами, картины и фоторамки. Все вокруг кричало о богатстве, но мне за все время не отправили ни копейки. Нас встретили 2 темноволосые служанки с собранными в пучок волосами, одетые в черные, отделанные по краям белым, незакрытые блузки, черные юбки, белые фартуки, черные чулки на ногах и в белые тапочки. Они обе поклонились, и одна подошла ко мне, а вторая к Даниле. «Господин, позвольте провести вас в вашу комнату». «Это шутка такая?» — улыбнулся я. «Думаешь, я забыл планировку дома?» «Нет, что вы, господин. Просто это распоряжение госпожи. Забавно, забавно. Интересно, если я сейчас пойду с ней, она приведет меня в покои для гостей? Кажется, пора тянуть одеяло на свою сторону. Ну, раз распоряжение, то пойдем. Только это я покажу тебе, где моя комната». Я принялся подниматься по лестнице на второй этаж. «Но, господин, пойдем уже, не заставляй меня ждать. В правом крыле дома жила вся семья, поэтому сразу же отправился туда. Правда, не на второй этаж, а на третий, куда был когда-то сослан, чтобы не раздражать глаза. Моя комната была самая крайняя, зато с балконом. А я обожаю балконы». Открыл дверь. Большая комната. Справа огромное окно, дверь с выходом на балкон. По центру одна кровать, справа от нее маленькая тумбочка, а слева у стены шкаф. Вся комната была покрыта пылью. Видимо, сюда ни разу не заходили за эти 2 года. Меня не ждали, или скорее не хотели видеть. «Эх», — послышался вздох в моей голове. «Ты тут, можешь говорить?» Не теряя времени, обратился я к прежнему хозяину тела. Ответом была тишина. Грустно. Было бы неплохо сделать из него духовное оружие. Впоследствии я смог бы дать ему и тело, но это если только он смог бы себя проявить. И дело даже не во мне или не в моем желании не давать ему новое тело, а в том, что только сильные души способны удержать под контролем оболочку. «Ладно, чего сейчас губу раскатывать? Поживем, увидим. Он реагирует на определенные эмоции, нужно будет попробовать его расшевелить, но это позже. Приберитесь здесь, отдаю приказ горничной, а сам иду на балкон». Дверь с трудом, но все же поддается, и я попадаю в рай. Здесь прежний хозяин тела с отцом часто смотрели на звезды и болтали ни о чем. Огромный угловой балкон, со столиком и зонтиком, чтобы можно было пить кофе по утрам. Шикарно. Сразу вспомнился отец. Он часто рассказывал об истории рода. Когда-то Вяземские были одним из сильнейших кланов Российской империи. Не зря же род имеет графский титул. Но сила рода — это сильные маги и влияние. Если их нет или имеется только одно из этого, то род неминуемо начнет терять свои позиции. Так и случилось, когда умер Георгий Вяземский, прадедушка моего тела, и один из сильнейших магов своего времени. Даже сам император Российской империи уважал его силу. И именно в тот момент для рода наступили поистине тяжелые времена. Вчерашние союзники оказались волками, переодетыми в шкуры овечек. Род сражался против собственного клана, собранного когда-то вокруг него, стараясь отразить атаки со всех направлений, не желая отдавать ни кусочка теперь уже врагам, но это и была их главная ошибка. Вместо того, чтобы уничтожить противников по одному, они рассредоточили свои силы. Император вмешался только тогда, когда ситуация практически достигла своего апогея. Ему было выгодно, чтобы клан Вяземских распался, потому что он набрал слишком много силы, поэтому он и не вмешивался до поры до времени. Итогом войны стало то, что Вяземские потеряли 3/4 своих земель, статус клана, и теперь вынуждены ютиться на оставшемся кусочке. Посланник императора тогда недвусмысленно намекнул, что за помощь нужно бы заплатить, иначе в следующий раз некому будет защитить. Итак, род вынужден был отдать множество артефактов и оказался практически не только на грани уничтожения, но и на грани банкротства. Впрочем, они смогли сохранить за собой владение 2 городами, так что на данный момент не бедствовали. В одном из них мы как раз и были с Данилом недавно. Теперь, когда 5 лет назад пропал нынешний глава, Виктор Вяземский, у рода вновь начались проблемы. На данный момент этот пост занимает Светлана Вяземская, моя мать, но на земли рода уже смотрит косо, потому что женщина не может быть главой, иначе это неминуемо приведет к нападению соседей, поэтому им срочно и нужен новый глава, сильный глава рода. По одному из древних законов империи главой рода становится сильнейший из наследников, и я не представлял особой угрозы в этом плане для старшего брата, до момента, когда я проявил себя на дуэли с Данилой. Разве, что только моральные страдания из-за того, что отец всегда выбирал меня и говорил, что я буду наследником. И теперь я настоящая угроза для его графства, чувствует своей подлой натурой, что сразу же скажется его отношение ко мне. Сверху прекрасно видно, кто чем занимается. Кто-то работает добросовестно, а вот кто-то, а именно садовник, дрыхнет между кустов, по всей видимости без задних ног, потому что вокруг него бегает и лает собака, а ему хоть бы хны. Ох, и не поздоровится ему, если его кто-то другой увидит. Впрочем, это не мое дело. на балкон, закрыв за собой дверь, чтобы я не слышал шум пылесоса, вошла горничная, держащая поднос с чайником, ароматным кофе и разными сладостями в мисочке. Печенье, конфеты, вафли. «Спасибо», — кивнул я девушке, рассматривая через окно работу в комнате. А работа кипела. Убиралась не одна горничная, а сразу три, спешно меняя старый матрас и постельное белье. Не хватает только одного — принять душ, но это после того, как попью кофе, как раз они уже должны будут закончить с уборкой. Присел на стул, любуясь лесом вдали. Никто из родственничков так и не пришел меня проведать, что, впрочем, не страшно. «Господин, через полчаса семейный ужин», — склонилась передо мной горничная. «А не рано?» Я посмотрел на нее, разглядывая точеную фигуру и милое личико. Она выглядела немного по-другому, нежели другие горничные. Распущенные черные волосы, красные пухлые губки, открытое сверху цельное черно-белое платье, что было чуть выше колен, черные чулочки и белые тапочки. 2 года назад ее не было в доме, видимо новенькая. Она заметила мое пристальное внимание к своей персоне, но не смутилась, а лишь улыбнулась, наклоняясь ниже, чтобы я мог разглядеть все в ее декольте. «Ай, яй, как нехорошо то!» Внизу зародилось желание, но я подавил его силой воли. «Рано пока, впереди еще ужин, да и я потный, а вот ночью хаем, как тебя зовут?» Обращаюсь к ней, чтобы она наконец разогнулась. «Регина», — отвечает девушка и приподнимает пальцами нижние края платья, при этом слегка присаживаясь. «Прекрасное имя, под стать такой красивой девушке. А скажи, Регина, у тебя есть молодой человек?» Указываю ей рукой на соседнее место. «Нет, господин», — горничная присела на стул, положив руки на колени. «А вот это уже звучит неплохо. Не стесняйся», — я встал и налил ей кофе в чашечку и пододвинул сладости. «Не положено, господин», — она склонила голову. «А кто увидит? Да и неужели ты хочешь огорчить меня своим отказом? Я же ни к чему тебя не принуждаю. Просто пить кофе в компании такой прелестной девушки намного приятнее, чем одному». «Спасибо, господин», — она вновь слегка склонила голову. «Перестань, за столом не нужны все эти учтивости и поклоны». «Регина, а давно ты тут работаешь?» 1.5 года, господин». Дверь на балкон открыла еще одна горничная. Она кинула косой взгляд на Регину и поклонилась мне. «Господин, ваша комната готова». Я встал, оглядывая комнату через окно. И действительно, теперь она буквально сверкает. И более того, откуда-то притащили еще 2 шкафа. «Прошу прощения, что отвлекаю вас, господин», — вновь заговорила только что вошедшая. «Господин Александр попросил сказать вам, что скоро будет ужин, и он настоятельно просил вас не опаздывать на него». «Попросил, скорее приказал». «Ну да ладно, хочет поиграть в старшего братца, власть хочется ему проявить, пусть играет. Меня эта возня в песочнице забавляет все больше и больше. Да я все равно не планировал пропускать этот ужин. Нужно же встретиться со всей семьей». Я подошел к Регине. «Жаль, что нам так и не удалось побыть наедине. Надеюсь, что ты почтишь меня еще раз своим присутствием в ближайшем будущем». «Конечно, господин», — улыбнулась она. «Вы можете идти», — кивнул я горничным. Когда они ушли, я вернулся в комнату и скинул с себя всю одежду. Ванная, как и туалет, присутствовала в каждой комнате члена семьи, так что тащиться куда-либо не нужно. Окончив водные процедуры, накинул джинсы, футболку и сразу же поспешил в главный зал, в центре которого стоял большой дубовый лакированный стол, а за ним 12 стульев. От количества еды на столе чуть было не пустил слюни, но смог сдержаться. 2 запеченных поросенка с яблоком во рту, индейка, разные салаты и фрукты. И все в серебряной посуде. Что ни говори, а стол шикарный. Как бы не хотел прийти вовремя, но все равно опоздал, потому что слишком задержался в душе, не смог отказать себе в этом маленьком удовольствии. За столом собралась уже вся семья и Данил. В самом конце, прямо по центру, сидела нынешняя глава рода и мать семейства Светлана Вяземская. 43 года. Светлые длинные собранные в хвост волосы, темно-синее платье, золотые серьги в виде луны и жемчужное ожерелье придавали ее образу величия. До своей пропажи это место занимал отец, однако теперь там сидит она. Слева от нее сидел мой старший брат Александр. На данный момент ему 23 года, не женат, любит вечно таскать максимально светлую одежду. Вот и сейчас был одет в белый пиджак и белые брюки. Вся семья уверена, что будущий глава рода именно он. И так бы давно и было, если бы не уверение отца, что я буду сильнее, чем брат, а также влияли пререкания бабушки, которая не позволяла моей матери поставить во главу брата. Бабушка была твердо уверена в том, что мой отец не ошибается с выбором, и, если он сказал, что наследник определится именно так, значит, так тому и быть. Она не против моего брата, напротив, очень любит его, как и всех своих внуков, но воля главы закон. Справа от матери сидит как раз-таки бабушка, 84 года. Чудесная женщина во всех смыслах этого слова. В памяти прошлого владельца мало воспоминаний о ней, как бы это странно ни было, но все светлые. Предпочитает одеваться в черное после смерти своего мужа. Левее Александра сидит мой младший брат, названный в честь прадедушки за свои недюжинные таланты, Георгием. Ему только 15, но он уже владеет объемными техниками и считается одним из гениев рода Вяземских. Старается во всем подражать Александру. Вот и сейчас тоже был одет во все светлое, но только в джинсы и футболку. Дальше сидит моя старшая сестра Елена. Ей 21 год, и она тоже не замужем, но жених у нее есть, и это Данил. Светлые длинные волосы собраны в хвост, как и у матери. На ней белое легкое платье и золотые серьги с рубинами. Дальше сидит уже мой бывший товарищ по несчастью, Данила. По его лицу видно, что он рад меня видеть. Он надел черный костюм-тройку и теперь выглядит очень даже представительно. Все сидящие за столом посмотрели на меня. В глазах у матери ничего не отображалось, словно ей было все равно. Старший брат смотрел, как на пустое место, младший надменно, и только бабушка с сестрой улыбались. А вот теперь дилемма. Как мне сообщить о своем возвращении? Вообще, в нормальной семье меня должны были встретить на входе, но этого не произошло. Если бы здесь был отец, то я мог бы просто отдать воинское приветствие, но так как его место занимает мать, то такой вариант не катит. Ладно, я не они, не буду страдать ерундой. Приложил правую руку к груди и слегка поклонился. «Мама, я вернулся домой». Она ничего не ответила, поэтому я просто разогнулся и посмотрел ей в глаза. По этикету так нельзя делать, нужно ждать ответа, но какой к черту этикет, если тебя держат за пустое место? Она продолжала молча смотреть мне в глаза, через какое-то время все же заговорила своим тихим, но почему-то ненадменным, голосом. «А ты все такой же непокорный, знаешь, это даже похвально, хотя для меня все еще остается загадкой, почему ты не смирился с судьбой? Ты же не способен нормально развиваться в магическом плане. Зачем ты подкупил Данилу, чтобы он проиграл тебе? Что ты пытался этим доказать? Подкупить?» Я посмотрел на товарища, но по выражению его лица стало понятно, что он тоже ничего не понимает. «Интересно, из чего вы взяли, мама, что я его подкупил?» Александр вскинулся. «Смеешь дерзить маме, или ты хочешь сказать, что она не права?» По заверениям учителей из кадетского корпуса, Данил был лучшим в этом выпуске, и тут вдруг ты просто берешь и побеждаешь его, и ты хочешь сказать, что справился своими силенками. Напыщенно начал он. Я проигнорировал его, а вот мать посмотрела на него, и он сразу же замолчал. Ты пойми, Сережа, что мы ни в коем случае не пытаемся тебя принизить, просто факты говорят сами за себя. Она мельком кинула взгляд на Данилу. Я хмыкнул. Интересно, за какие шиши я подкупил его? А вас не смущает, что вы оскорбляете гостя? Бросил я, наблюдая за реакцией матери, но она даже глазом не повела. Гостя, Данил, будущий муж Лены, и после свадьбы перейдет в наш род. Соответственно, возьмет фамилию Вяземских, а значит, он уже не гость, а практически член семьи. Перейдет в род, а вот это уже неожиданно. Значит, он не первый наследник, и от него тоже решили так избавиться. Вверх руку неожиданно поднял Гоша. Матушка, а давай я сражусь в дуэли с Сережей, и мы узнаем, подкупил он братца Данила или нет. Хорошо, мать улыбнулась, с любовью смотря на младшего брата, но это позже. Сейчас неплохо было бы отметить приезд Данила и Сережи. А вот после обеда ты и продемонстрируешь нам, как ты вырос. Забавно. Она таким образом хочет указать мне мое место и заодно выделить мелкого на моем фоне. Но увы и ах, я не собираюсь никому и ничего доказывать. Хотят поиграть, так пусть играют в песочнице, а у меня есть дела поважнее. Если Данила не собирается сам доказывать обратное, то я тем более не буду. Я привык доказывать свою правоту действием, а не спорить до бесконечности. Сейчас мне не до дел рода, нужно разобраться со своими проблемами, а значит, отсвечивать не стоит. Если сейчас продемонстрирую силу, то либо они еще больше возненавидят меня, либо спихнут какое-нибудь дело на меня. Нет уж, дудки. Прости, мелкий, кивнул я брату, но я вынужден отказаться от твоего предложения. Вот стукнет тебе хотя бы 16, тогда и поговорим. Не в моих правилах бить маленьких. Он привык, что ему не отказывают, так что от моей фразы даже рот открыл в удивлении, переводя взгляд с матери на меня и обратно. Та хотела было что-то сказать, но я всем своим видом показываю, что не желаю продолжать этот диалог, отодвигая стул напротив нее. «Прости, бабушка», я улыбнулся ей, и она мне кивнула, «но я не собираюсь терпеть нападки и не отвечать на них. Мои действия говорили за меня, что я не собираюсь уступать никому в этом доме, а уж тем более ходить под кем-то. Если бы я сейчас сел к бабушке, то потом уже не отвязался от нее никогда, она меня замучает своей заботой. Если сел бы к Даниле, то таким образом подтвердил бы, что я хочу быть среди них. А так я вроде как в центре, а значит во главе». Видя, как гневно сверлит меня взглядом старший брат, не могу не улыбнуться, и он еще больше злится. Я прямо сейчас заявил, что не уступлю ему место главы так просто. Прищурившись, мать посмотрела на меня, но ничего не сказала. Как-то это странно, они какие-то не особо активные. А как же там, гаденыш, не садись за стол, пока мы не встанем, или выродок должен есть отдельно, не понимаю. Мне принесли серебряную посуду. Что же, мать поднялась, оглядывая всех сидящих за столом. Сегодня необычный день, она посмотрела на меня. Неужели хочет сказать речь в честь моего возвращения? Сегодня 5 лет, как пропал мой муж и ваш отец. Она посмотрела направо на бабушку, и ваш, мама, сын. И хоть я не верю, что он умер, но давайте почтим память о нем минутой молчания. Когда минута кончилась, Александр перевел взгляд на меня и неожиданно спросил: «Если мы грустим по отцу, то почему позволяем тому, кто виноват в его пропаже и возможной смерти, сидеть с нами за одним столом?» Глава 8. Семейный ужин. С козырей пошел, ну-ну. Впрочем, он прав. Причина пропажи отца – это я, если быть точнее, прошлый хозяин тела, а если быть еще точнее – отсутствие источника в этом теле. За столом все замерли, а я внимательно вглядывался в их лица. Прошло целых 2 года, с тех пор, как юный Сергей Вяземский покинул это семейство. Сейчас я думаю, насколько те его чувства были правильными, насколько то, что он воспринимал своим юношеским умом тогда, являлось верным, и какие истинные цели этих людей, а есть ли вообще у них какие-то глобальные цели, а если есть, то какая мотивация этих целей, или они живут, как и большинство людей, лишь реагируя на события вокруг. Мать просто смотрела перед собой, уставившись в стол, словно ничего не видела. Старший брат сжимал кулаки, у младшего глаза бегали с одного члена семьи на другого, сестра опустила глаза в стол, Данил старался сделать вид, что все хорошо, и только одна бабушка улыбалась, разглядывая всех. Очевидно, это провокация, и возможно даже согласованная с остальными участниками этого шоу. Отец поступил так, как считал нужным, я твердо посмотрел прямо в глаза Александру. И мне вот интересно, как ты, его сын, можешь позволить себе сомневаться в его решении? Ты считаешь отца слабым? Давно ли ты стал считать себя великим магом, чтобы позволять себе думать так? Братец, кажется, кому-то нужно преподать урок уважения к старшим. В моем родном мире такое пресекалось моментально. Да, лично я всегда был настоящим крушителем устоев, но я был гением всей империи, и мне многое позволялось. Он не собирался уступать и тоже твердо смотрел мне прямо в глаза. Я даже почувствовал, что он вот-вот может сорваться и напасть на меня прямо здесь. Это точно будет для него крахом. Будущий глава, что не способен контролировать себя, такого никто не допустит, как бы там его не любила мать. В этот момент послышались хлопки. «Довольно», наконец заговорила властно бабушка. «Молодые, сильные, один из вас будущий глава рода. Тот, кому суждено будет вести за собой сотни людей и нести на плечах груз ответственности за сохранение и усиление рода. А вы смотрите друг на друга, как 2 боевых петуха. Самим-то не стыдно? Хоть в этот день давайте не будем скандалить. Действительно, что это на меня нашло? Почему я так разозлился? Я не против преподать ему урок, но хладнокровно, откуда во мне появился гнев? Неужели так влияет слияние памяти? Мне передались и эмоции? Нехорошо, впредь нужно стараться контролировать себя. Спасибо, мама, поблагодарила ее нынешняя глава семейства. Они молоды и горячи, поэтому порой даже мне сложно с ними совладать. Давайте проведем этот вечер в спокойствии и тишине, просто наслаждаясь вкусной едой и обществом друг друга. Она растянула губы в дежурной вежливой улыбке, словно ничего не произошло. Александр выдохнул и улыбнулся ей. «Прости, мама, ты права. Сегодня особенный день. Не будем его омрачать поражением брата. Пожалуй, ему хватит и того, что он родился со слабым даром». Он положил себе в тарелку запеченную картошку и ножку от индейки. «Мне вот только одно интересно, если отец оставил завещание, в котором по случайности написал, что следующим главой будет Сергей, как он докажет принадлежность роду, если даже не сможет проявить родовую способность? Вот ведь урод, и даже крыть нечем, но это пока. Когда найду источник энергии, тогда смогу зарастить дыру и вырастить свой собственный источник». Я молча поглощал крабовый салат, не обращая внимания на его взгляды. «Ну, братец, ты же только что такой уверенный был, чего молчишь?» Он снова начал язвить. Я вздохнул, поднял голову и оглядел всех присутствующих, кроме Александра. «Вам не кажется странным, что за столом с аристократами сидит петух?» Я наконец посмотрел на него. «Дорогой брат, если ты уже сейчас сомневаешься в том, что отец выбрал тебя, то мне тебя искренне жаль. Он тебе в детстве не додал отцовской любви или что? Почему ты так зациклен на завещании? И нам в любом случае придется выяснять, кто из нас сильнее. Или ты забыл, что власть получает сильнейший из совершеннолетних? Ты бы тренировался лучше, а не пытался меня оскорбить. Увы, но нам в отличие от тебя расслабляться некогда», — на меня надменно посмотрела мать, не давая вставить и слово брату. «У нас много работы. Враги рода не дремлют, в отличие от тебя. Вот если бы...» Она запнулась. «Что, если бы? Увы, но я не могу вырасти мгновенно. Или вы, мама, имеете в виду, вот если бы меня не было? Так, увы, я есть и никуда не денусь», — бросил я. «Ты прав, ты прав». Она задумчиво начала постукивать красным ноготком по столу. «Ох, и не нравится мне ее задумчивости, появившиеся в глазах искорки. Ты знаешь», — вновь заговорила она, — «я тут подумала, а почему среди всех членов семьи только ты один ничего не делаешь? Пора бы тебе заняться делами рода». Но так как все ниши заняты, она оглядела своих детей, — «а ты возможный будущий глава, значит, тебе нужно разбираться в делах рода и становиться сильнее». Мать вновь замолчала, словно засомневалась в своем решении, но все же продолжила: «Завтра ты один отправляешься в пространственную аномалию, которая недавно открылась в наших владениях. Таково мое решение и приказ, отданный тебе мной, как главой рода. Решил от меня избавиться, ну кто бы сомневался, но так даже лучше. Если это те же разломы, что некогда открывались по всей империи, то там я смогу справиться с раной и набраться сил». Я поднялся, скрывая радостную улыбку и сделав голос смиренным, произнес: «Как вам будет угодно, мама». Она секунду поколебалась, а после кивнула головой. Я сел обратно на стул, продолжая наслаждаться отменной едой. Что-что, а нормальной еды я давно не ел. «Гоша», — мать обратилась к мелкому, — «а ты разве не хочешь ничего сказать брату? Ты ведь не видел его 2 года». «Правильно», — поддакнул Александр, — «вполне возможно, что это ваш последний разговор, так что не теряй такую возможность». «Я со слабаками не общаюсь», — ответил младший брат, даже не посмотрев на меня. «Вот если он вернется...» — он все же повернул ко мне голову — «тогда нам будет о чем поговорить, но это не точно». Я улыбнулся. «Вот же ж мелкий. Впрочем, могу его понять. Сам таким был, только вот родился без золотой ложечки во рту. Я не всегда был воином. В начале своей долгой жизни я был обычным карманником, воришкой. Я всегда рвался вперед, а когда открыл в себе дар, то лишь благодаря своему любопытству и бесстрашию начал экспериментировать с энергией, а после стал усердно учиться магии. Лишь мой труд и мое стремление вперед привело меня на вершину пищевой цепи империи. А вот этому мальчику с детства прививают, что он талантливый и сильный, что, впрочем, вполне себе может быть правдой, а его высокомерие лишь следствие того, как к нему относится. «Дорогой братец», — вновь обратился ко мне с улыбкой Александр, — «а расскажи нам о своих приключениях. Как добрался до нас? Много пришлось побегать? Вот же неугомонный. Вроде взрослый уже, а такое ощущение, словно у него шило в заднице». «Побегать? Ты это о тех бедняках, которых я выкинул из поезда, говоришь? От них, что ли, я должен был бегать?» Его лицо переменилось. Не умеет еще братец держать маску. Молодой, неопытный, интриги явно не его фишка. «Знаешь, это так низко, если честно. Не мог, что ли, киллера нормального нанять? Зачем посылать за мной какую-то шпану? Или денег пожалели?» Я посмотрел на него и на мать. Последняя застыла с бокалом с красным вином у рта, вопросительно подняла левую бровь слегка вверх и посмотрела на меня. Неужели не в курсе? Мать и бабушка одновременно посмотрели на Александра, и тот притих. Судя по их взгляду, того не ждет ничего хорошего за самовольную выходку. Что и следовало ожидать. Так это его собственная инициатива? Тогда зачем она посылает меня в разлом? Господи, ох уж это семейство, я уже ничего не понимаю. В этой песочнице столько интриг, словно я при дворе императора нахожусь. Больше придирок с его стороны ко мне не было, и в дальнейшем ужин прошел спокойно. Сестра интересовалась моими успехами, но по-доброму, а про Данилу вообще молчу. После окончания конфликтных моментов за столом, он прямо начал светиться от счастья. Впрочем, ему, наверное, сейчас хотелось оказаться со своей невестой, где-нибудь на улице, наедине, но этикет не позволял уйти пораньше. Наконец ужин подошел к своему завершению, и все, кроме меня и Данилы, поднялись из-за стола. Бабушка пошла на улицу, а мать, два брата и сестра пошли в сторону кабинета матери, но остановились у самого выхода из трапезной. «Данила, ты не хочешь обсудить с нами некоторые дела?» — спросила напористо мать, смотря на него. Он посмотрел на меня, виновато прикрыл глаза на мгновение, поднялся и пошел с ними. Вот и все, и товарищ меня оставил. Все же придется одному крутиться в этом гадюшнике. Ну и черт с ними всеми. Пора бы уже заняться делом, мне завтра идти в разлом, так что неплохо бы почитать в местном продвинутом источнике информации под диковинным названием «Интернет» что-нибудь по этой теме. Да и источник энергии неплохо бы поискать. Поднялся к себе в комнату, где обнаружил карту в золотом цвете на прикроватной тумбочке. До этого ее не было, наверное, горничные откуда-то достали. Стоило об этом подумать, как в дверь постучали. «Войдите», — крикнул я, разглядывая находку. «Господин», — в комнату вошла горничная и, сложив руки на животе, слегка поклонилась, а увидев карту в моих руках, продолжила. «Госпожа просила передать, что это деньги вам на расходы». «Это что, жалость со стороны матери?» «Спасибо, конечно, но мне такого не нужно». «Лови», — говорю я и кидаю двумя пальцами карточку горничной. Та на удивление ловко поймала ее. «Скажи, что мне это не нужно, но...» «Довольно, оставь, пожалуйста, меня, я хочу подумать», — выпроводил я ее. «Как прикажете», — она вновь поклонилась. «Все равно завтра в разлом. Если они такие же, как некогда по всей империи, то здесь наверняка можно продать энергетические ядра монстров. Или артефакт какой найти». «Так, стоп, точно же, стой», останавливаю уже почти закрывшую дверь горничную. «Чего прикажете, господин?» Она вновь вошла внутрь. «В доме есть неиспользуемый никем телефонный ноутбук», поинтересовался я у служанки. «Да, на случай, если что-то сломается, мы всегда держим определенный запас». «Отлично, будь добра, принеси мне по одному комплекту», попросил я. «Как прикажете». Горничная вышла, а я подошел к окну. На улице уже темнело, и по всей территории особняка зажигались фонари. Открыл дверь и вышел на балкон, любуясь начинающими сиять звездами. Интересно, что стало с моей сестрой? На мать и отца плевать, а вот с ней я был бы не прочь вновь встретиться. Протянул руку вверх. Так далеко, но ничего, это лишь дело времени. Космическая империя тоже не один год строилась. Мне бы только дождаться мою силу. Впрочем, на нее уповать так просто тоже не стоит. Я все равно не смогу поглотить ее, если не стану сильнее. Несмотря на все мое былое могущество, сейчас я лишь рассыплюсь пеплом, если окажусь рядом с ней хотя бы в радиусе километра. Послышался новый стук в дверь. «Войдите», поворачиваюсь и захожу в комнату. «Как вы и просили, господин», горничная поклонилась и положила на стол ноутбук и сенсорный телефон с зарядными устройствами, а также красный конвертик, по всей видимости, с сим-картой. А также вот, она положила сверху еще и бумажку с цифрами и буквами. Это пароль от сети поместья. А что по сим-карте? Я поднял красный конвертик и распечатал его. Новое и чистое, зарегистрировано на анонимный номер. На первое время сойдет, но все же, если позволите, дам вам совет, неожиданно бодро произнесла горничная. Слушаю. Лучше купите персональную. С ней возможности будут шире, да и не будут доставать лишние звонки, рассказала она. Спасибо, красавица, я улыбнулся ей, ты можешь идти. Дальше я сам. Хорошо, доброго вечера, господин, ответила она и, забыв поклониться, выбежала в коридор. Я улыбнулся, служанка постоянно бросала взгляды, в которых явно читались совершенно понятные намеки. Ее поведение, услужливость, желание подойти ко мне ближе, чем нужно для разговора. Все, конечно, это чья-то и понятно. И я еще не решил, отвечу я на эти намеки или нет. Эх, молодость. Непрофессионально, но так мило. Надеюсь, что она сделает выводы над своим поведением и больше так не будет делать, иначе ее уволит. Вставил симку в телефон и, подхватив его вместе с ноутбуком, отправился на балкон. Чуть подумав, вернулся в комнату и нажал на кнопку на кровати, которая отвечала за вызов горничных. На этот раз была другая, и слава богу. Сложно вести дела с теми, кому ты нравишься, а особенно это касается молодых горничных. Они автоматически начинают делать тебе знаки внимания, наверное, хотят, чтобы молодой аристократ сделал их наложницей, чего, конечно же, не случится ни в одном мире никогда, за редким исключением, конечно. Если женщина преследует подобные цели, то зачем повышать ее ранг, ведь они и так готовы к близости. «Милашка, принеси мне, пожалуйста, чайку с чем-нибудь вкусным, на твое усмотрение», — улыбнулся я пришедшей, как можно шире. Девушка сдержанно улыбнулась, поклонилась и вышла. Надо же, с этой не получилось. Ну да и ладно. Пока она ходила, я разглядывал одежду в двух новых шкафах, которые как-то сюда затащили. Все новое и все с бирками. Взглянув на ценник, хмыкнул. Кофта 20 тысяч, штаны 30 тысяч и так далее в том же ценовом диапазоне. Красиво жить не запретишь, хотя если ты аристократ, то даже обязан так жить, иначе тебя просто не будут воспринимать в обществе тебе подобных. В дверь в очередной раз за этот вечер постучали, и горничная вкатила внутрь небольшую тележку, на которой стоял чайничек с чашками, бутерброды с икрой, тигровые креветки, нарезанная рыба и еще какие-то закуски. Я улыбнулся, а губа не дура у нее. Ну да ладно, я сегодня добрый. Красавица, вот это и это. Я указал на поднос с чайником и бутерброды с черной и красной икрой, на балкон, а все остальное, это вам, в счет моих будущих шалостей. Спасибо, господин. Девушка сделала, как я просил, и радостная укатила куда-то. Главное, чтобы не попалась. Им, конечно, платит зарплату, но сомневаюсь, что настолько большую, чтобы иметь возможность питаться таким набором. Союзники в этом доме мне нужны, а кто справится лучше тех, кто способен собирать сплетни буквально от каждого члена семьи. С ними лучше, если не дружить, то хотя бы иметь хорошие отношения. Это не какая-то прислуга в ресторане или в отеле, от которой можно отделаться монеткой. Они тут на всю жизнь. И хотелось бы, чтобы в моем чае не оказалось случайно яда. Горничные, конечно же, слуги рода, но и собственная собака может укусить, если с ней плохо обращаться, чего уж говорить про девушек, чьи эмоции в принципе часто приводят к маниакальной мстительности. Так пару раз прикормлю и, глядишь, соберу свой боевой отряд горничных. Бешеные горничные, а неплохо звучит. Заперев дверь, вернулся на балкон, включил ноутбук, ввел пароль от Wi-Fi и, закусывая бутербродами, принялся шерстить интернет по теме разломов. Через какое-то время работы в таких условиях вскочил и с раздражением подумал о том, что мне явно необходимо обзавестись коммуникатором из империи. Как они вообще так работают? Это же дико неудобно. Спина затекает, глаза устают. Я когда под космическим водопадом стоял 3 дня, и то так спина не уставала так, как за полчаса за этой штуковиной. То ли дело коммуникатор. Надел его на руку, он подключается к твоим нейронным сетям и выводит картинку прямо перед тобой или прямо в глаза, если у тебя военная версия. И ты управляешь им, не тыкая по кнопочкам, а просто задаешь мысленный вопрос, и система сама ищет подходящий вариант. Захотел пойти побегать, все равно можешь спокойно пользоваться сетью. А здесь как? Вот почему они до сих пор не развились, потому что привязывают себя к рабочим местам. И вместо того, чтобы искать вдохновение в природе, горбатится в огромных бетонных коробках. Посмотрел на телефон, который тоже не является спасением из данной проблемы. Да, есть голосовой помощник, но что толку? Мне что, всему миру объявить о своих целях? А то, что эту дрянь прослушивают, сомнений нет. Слишком примитивная технология, чтобы защититься от тех, кому по долгу службы положено контролировать народ. Нужно будет озаботиться поиском разлома до более-менее развитого мира, если тут такие, конечно, вообще открываются. Что вряд ли, ибо Землю бы уже поглотили, или она все же развилась бы до куда больших высот. Размышляя, перекочевал на кровать, где с удовольствием потянулся, чувствуя мягкую перину под спиной. Прошлый хозяин тела спал на жестком матрасе, а я вообще за 400 лет привык спать сидя. Так, что и думать нечего, нужно улечься в эту прекрасную кровать и уснуть беспробудным сном. Разломы о них в этом мире известно не так много, хотя ученые-аристократы с Земли считают иначе. Они уверены, что изучили практически все, что касается этого явления, но как бы не так. Классификацию они смогли выстроить почти точно, но вот с последствиями от разломов немного недомудрили. Иначе мне сложно представить, почему на этой планете их так много и почему их до сих пор не закрывают, хотя могут это сделать. Я уже почти начал проваливаться в сон, как в дверь вновь постучали. «Ну-ка, вот там нелегкая принесла, я сплю», решил не отвечать, но стук не только не прекратился, но и усилился. Кто-то усиленно баранил в дверь, и это точно не горничные. Встал и все же двинулся к двери, когда отпер щеколду, едва успел отскочить от проносящейся мимо резко распахнутой двери. На пороге стояла разъяренная Лена. «Хаэм, сестра, зачем ты пытаешься сломать мою дверь?» Я удивленно посмотрел на нее, а в голове у меня пронеслось миллион вариантов, почему она разозлилась, ведь может я просто упустил что-то из памяти тела, хотя неважно, заходи уже, раз пришла, только хватит уже так яростно пыхтеть. Глава 9. Снова в дорогу. Лена, сверкая глазами, хмыкнула и вошла в комнату, держа в руке ту самую золотую карту. «Почему отказался?» – спросила она, смотря на меня угрожающе. «Я не нуждаюсь», – пожал я плечами. «Нет, конечно же нуждаюсь, но ей об этом знать не нужно. Бери», – подошла ко мне и, схватив за руку, положила карту на ладонь. «Ты же знаешь, мне не нужны эти деньги», – мягко ответил я. «И давно ты стал таким богатым и гордым?» – она сощурила глаза. «Это не деньги нашей мамы, это деньги рода, а ты принадлежишь этому самому роду, а значит, ты имеешь права на его средства. Брось, Лена, меня здесь никто кроме тебя не считает Вяземским». Я хотел кинуть карту ей обратно, но она схватила меня за руку. «Неважно, кто считает тебя Вяземским, а кто нет. Главное то, что ты сам думаешь о себе и к кому причисляешь себя», — яростно зашипела она. Я покрутил карту перед собой, разглядывая ее. В целом-то она права, но за все 600 лет своей жизни я как-то успел отвыкнуть от того, что мне кто-то что-то дает. Обычно я добывал все сам. Может, поэтому родственники не особо меня любили. Я никогда не позволял себя купить ни дарами, ни лестью, ни особым отношением. Но в любом случае, решение давно принято. Нет, деньги рода я брать не буду. Сестра легла на кровать, посмотрела на меня и тяжело вздохнула.